280. Вернемся к понятию любви. В каждой книге должно быть отведено значительное место этому основному понятию, и особенно, ибо под любовью часто понимается многое обратное. Правильно указывается, что любовь есть ведущее, творящее начало. Значит, любовь должна быть сознательна, устремлена и самоотвержена. Творчество нуждается в этих условиях. Если в любви будут замечены самоослабление, разложение и служение самости, то это не будет высшим понятием человечества, поднимающим понятие подвига. Сердце, преисполненное любви, будет действенным, мужественным и растущим до вмещения. Такое сердце может молиться без слов и может омываться благодатью. Насколько нуждается человечество в сознании огня любви? Такому огню будет соответствовать лиловая звезда высшего напряжения.